иногда по берегам рек и ручьев. Ромашка безязычковая, пахучая, это однолетний сорняк. Стебель прямо стоячий, толстый, ветвистый, высотой до 30 сантиметров. Все растение голое, обладает сильным приятным запахом. Листья дважды и трижды перистые. Доли у них линейные или линейно-ланцетные. Цветки мелкие, в корзинках, трубчатые, зеленовато-желтым венчиком. От всех других видов эта ромашка отличается тем, что корзинки у нее без краевых язычковых цветков. Отсюда и название ее безязычковая. Соцветия корзинки ромашки безязычковой часто вместе с листьями и стеблями применяют так, как и соцветия аптечной ромашки. Собирают соцветия ромашки безязычковой во время цветения с июля по сентябрь. Ромашка безязычковая известна в народе и в научной медицине как противоспазматическая, успокаивающая, болеутоляющая, патагонная, ветрогонная, противовоспалительное средство. Препараты из растения при употреблении внутрь являются желчегонным средством, при наружном употреблении обладает противовоспалительным действием. В народной медицине это растение применяют при мигрени и бессоннице. Как противовоспалительное средство, препараты из ромашки безязычковой полезны при катарах желудка и кишок, при простудах, даже с горячкой, и при малярии, в смеси в равных частях с золототысячником. В научной медицине одобрено применение препаратов из ромашки этого вида как хорошего регулятора менструаций, чрезмерных и скудных. Наружно препараты из ромашки применяют при любых воспалениях слизистой оболочки рта, при роже, нарывах, ранах и язвах, даже при болезни глаз. Способы применения. Отвар. 15,0 или 20,0 на 200,0 по 2-3 столовых ложки 3-4 раза в день. Настойка 40,0 по 30 капель 3 раза в день. Порошок. Измельченные цветы и листья по 2,0 или по 2 щепотки или по пол чайной ложки 3 раза в день. Полоскание и промывание. Одна часть травы на 20 частей кипятку. В виде настойки одна часть на 10 частей кипятку. Ванны. 50 грамм травы на ведро кипятку при золотухе, а при подагре и ревматизме, при опухолях рук и ног, 200 грамм травы на ведро воды с добавлением 1 стакана соли. Номер 164. Росянка круглолистная. Солнечная роса, росечка. Семейство росянковых. С лечебной целью используется трава растения. Растет на торфяных болотах, сырых песчаных местах. Это небольшое многолетнее насекомоядное растение. Стебель безлистный, высотой 10-20 см. Листья прокорневые, длинночерешковые, намного короче стеблей, по форме круглые, от пол сантиметра до сантиметра поперечники, ложковидные, на верхней поверхности усажены клейкими, ярко-красными железистыми волосками с головчатыми утолщениями на верхушке, выделяющими прозрачные и блестящие, как роса, капельки клейкой слизи. Отсюда и название росянка. Клейкая жидкость служит для ловли и переваривания насекомых. Растение помимо всасывания питательных веществ из почвы, питается еще и насекомыми. Цветки собраны в одностороннюю кисть.